51. Краткость человеческой жизни. Единственно полезное занятие — познание Христа. В уединении приходят странные мысли. «Ухо безмолвника услышит дивное», — сказал некоторый святой пустыножитель. «И в моем ничтожном уединении встречаюсь с мыслями, сильно действующими на твою истинную. Недавно я размышлял о краткости земной жизни человеческой. Внезапно жизнь представилась мне так краткую, что и остальное время моей земной жизни казалось мне уже прошедшим. Буду еще жить, и что увижу нового на земле? Ничего. Те же добродетели и те же страсти, которые до сих пор являлись предо мною в разнообразных костюмах и деяниях, будут являться и впредь. Точно так же добродетель будет тихо пробираться между людьми, непримечаемая, гонимая ими. Точно так же порок, прикрываясь бесчисленными людьми, будет обманывать людей и Господь среди их. Двухлетняя жизнь и столетняя одинаково малы, ничтожны вечностью. Обыкновенно людям только будущее время представляется прошедшее, кажется им так коротким, мгновенным, как бы сон минувший. Уединение, соединенное с вниманием себя, соделывает и будущее время коротким. Коротко прошедшее, коротко будущее. Что же земная жизнь? Путь к вечности, воспользоваться, но на котором не наглядываться в стороны. Этот путь надо совершать умом и сердцем, не числом дней. Ум, озаряясь учением, может сохранять сердце в мире, кротости, благости, терпении, короче, в свойствах нового человека. Для этого и безмолвие, и монастыри, для этого и душеназидательная беседа, и нет, для этого чтение святых отцов, для этого молитвы. Все христиане так жить, хотя так живут очень редкие. Если не можете, можете вполне так жить части. Недостатки можно врачевать самоосуждением и покаянием. Видя в себе недостатки, не должно унывать. Напротив того, должно трудиться, вспиться в смерть. Прекрасно сказал преподобный Исаия Отшельник. Слава святых, подобно сиянию звезд, которых одна светит очень ярко, другая тусклее, иная едва приметна, но эти звезды на одном небе. Сколько земля на поверхности своей сменила поколение, а они никогда не были на ней. Давно ли слышались между нами многие громкие имена, а теперь они забыты? Давно ли наша покпила на поприще гражданской жизни, а теперь вступает на это поприще новое поколение и теснит нас из обширного круга в скромный уголок состарившихся, отживших. Поколение человеческие на земле точно дереве. Ныне одни, вскоре другие, губят их и зной, и мороз, и самое время разносит их ветер, стаптывают. Гляжу из уединения моего на шумящий, метущийся мир, говорю и друзьям моим. Одно занятие может быть признано занятием истинно по время кратковременной земной жизни, доколе наша беда зеленеет, познание Христа, которое и податель вечный блажен путь к этой жизни. Христос присутствует в Евангелии. Евангелие — тот вертоград, в котором может найти Христа Мария, верная душа, пребывающая в покаянии, а не за городом и к миру. Там гроб Христов. Там плачут его любимые, плачут пред ним и о себе. 52. О наблюдении мыслями. Часто беседую с вами вы. Мне хочется, чтобы вы поняли, как важно наблюдение за своим образом, за своим разумом. Человек непременно вводится своим образом мысли, свет наш. С большой тщательностью деть за светом нашим, чтобы он не сделал светом лживым, показывающим предметы не на их местах, не в их виде, а вместо других. «Блюди убо еда свет, и же в тебе тьма есть». Евангелие от Луки, глава, стих 35. Надо, чтобы наш образ проникнут истинную. Кроме Христа, не понимая и не зная другой истины. Слепцы ли те, кто бы они ни были, которые в то время, когда предстанет им Христос, страшное зрение, вопрошают, что есть истина. Вникните глубоко в слова мои. Прошу вас, умоляю вас для вашего же спасения. Обыкновенно люди считают это маловажным, потому они очень малоразборчивы при принятии мысли. Но от принятых мыслей рождается все доброе, от принятых ложных мыслей рождается все злое. Мысль подобна рулю корабельному, от небольшого руля, от ничтожной, влачащейся за кораблем, зависит направление и, по большей части участь всей машины. Помышление же преподобное соблюдет тебя. Притча Соломона, глава 2, стих 11. Говоря, оно научает, чтоб самое начало словес наших было и было истина. Что за начало словес, как не образ мысли. Засвидетельствовано на земле дух, мле дух, так говорили апостолы иудеи. Ста истины, Дух Святой. Где нет свидетельства от Духа, там нет истины. Желающий не погрешить истине, должен пребывать в учении запечатленном, засвидетельствован Духом Святым. Таково учение Священного Писания и святых отцов Восточной Церкви, единый, святой, единый, православный и истинный. Всякое другое учение чуждо истины Христа, истины, сошедшей с неба, по несказанному милосердию, открывшейся человеком, сидевшим и сени смертной, крящим в темной и глубокой проб обольщения, неведения, падения. Письмо 53. О неуклонном следовании учению слов, обилии лжеучителей, о скудении наставников благочестия. Сердцем веруется в правду стул. Усты же исповедуются во спасение. Нужно исповедание правды устами, и когда можно, самыми делами. Правда, исповеданная словами, бы осуществляется, делает свежностью человека, и потому, естественно, она верный залог спасения. Убедились, что единственный непогрешительный путь ко спасению — неуклонное следование святых отцов при решительном уклонении учения постороннего, от самых своих разумений, доколе разум не от недуга своего и не сделается из плотского и душевного духовным, признав умом и сердцем эту правду, дайте ее устами. Дайте обет, Бог, будете руководствоваться учением святых отцов, уклоняясь от всякого учения, свидетельствованного Святым Духом, не принятого Святою Восточную Церковью, исповедав правду Божию устами, исповедами, дав обет, исполняйте его. Устрашитесь этого обета. Его обязан дать каждый православный сын церкви, должен его истребовать у каждого сына православной церкви духовный отец при совершении таинства исповеди. Между вопросами именно положено делать исповедующемуся, что занимают следующие. Первый. Арцими чадо, аще верующие, яко церковь кафолическая, апостольская, отцы насажденная и возрожденная, и от востока по всей вселенной сеянная, и на востоке доселе не и непременно пребывающая при научи. Второе. Аще не сумнишися в коем предании. Третье. Арцими чадо, не был ли еси еретик и отступник? Четвертое. Не держи с ними их капища, посещая, послушая или книги их прочитывая. Чтение еретических книг, внимание их поучением, тяжкий грех против веры. Грех ума, недугающего гордостью и потому свергающего иго церкви, ищущего вольности безумной, греховной. А ныне это не ставит в грех. Ныне позволяют себе безразборчиво читать всевозможных еретических писателей. Против них церковь прогремела анафемой. Но ослепленные грех не внемлют грому церковному или ему, но только для того, чтобы посмеяться над предостерегающим от погибельством церкви, чтоб ее суд и определение несмысленно назвать суеверием и варварством. Множество еретических книг на русский язык, и одно из них, мимо всех писаний Вселенской Церкви, дают первое место после книг Священного Писания «Непомерная и невероятная наглость». Она выражена печатно. Истинные христиане всех времен со всевозможным хранились от яда смертоносной ереси и прочих учений лжи. Они неотступны догматического и нравственного предания церкви. Не только веровали православно в Святую Троицу, но и жизнь свою и подвиги свои направляли по преданию церкви. Отличительную чертой всех святых отцов было неуклонное руководство нравственным преданием церкви. Они заповедали такого только духовного наставника считать истинным, который следует во всем учению отцов Восточно-Церковной Церкви, их свидетельствует и запечатлевает свое учение. Кто ж думает руководить ближних из премудрости земной, из начал падшего разума, как бы он ни был блестящ, тащится в самообольщении, и последовать будет к самообольщению. Святые отцы постановили непрестанным правилом для спастись последование нравственному преданию. Для этого они заповедуют жить благочестиво и благоугодно руководство наставлениями истинного учить, руководство писаниями, соответствующими образу жизни каждого. По прошествии восьми столетий по Рождестве начинают церковные святые писатели жаловаться на оскудение духовных наставников, появление множества лжеучителей. Они из-за недостатка в наставниках к чтению отеческих писаний, от чтения книг, написанных вне недра православной церкви. Чем далее времена отклонения на земле божественного света, тем усиливался недостаток в истинных святых наставниках, усиливалось обилие лжеучителей. Они со времен открытия книгопечатания наводнили землю, как потоп, такие апокалиптические воды, от которых умерло множество людей душевную смерть. «Мнозие лжепророцы восстанут, вестил Господь, и прельстят многие, и из-за умножения беззакония иссякнет любы многих». Пророчество, исполнение его пред очами нашими. И есть еще другое предсказание Господа в характере времени, в которое будет его второе страшествие на землю. «Сын человеческий, — сказал Господь, указывая на будущую судьбу веры, — егда приидет, обрящет ли на земли. Тогда будут господствовать лжеименный разум, премудрость человеческая, враждебная вере и Богу. Что значит твоя добродетель? Послушание. Она — признание разума человеческого. И потому отвержение его буйством. От веры послушания, от покорения, от смирения духовный разум, который извещенная вера. Иноческое послушание витало при обилии духовных наставников. С оскудением наставников и великий подвиг послушания, скоро приводивший подвижников к святости. Вера, составлявшая сущность этого подвига, требует, чтобы предмет ее был истинный и духовный, она приводит к Богу. Вера в человека приводит к оступленному фанатизму. То описаниями святых отцов ведет гораздо длиннее, слабее. На пути гораздо больше преткновений. Книга, начертанная на бумаге, не может заменить живой книги человека. Чудная книга «Ум и сердце», написанная Святым Духом. Так из нее жизнь. Так и сообщается эта жизнь слушающим с верою. Но руководство писаниями отеческими сделалось уже единственным руководством ко спасению по конечным наставников. Кто подчинится этому руководству, того можно признать уже спасен. Кто же водится собственными разумениями или учением лжеучителей, должно признать погибшим. Как об этом предмете рассуждают святые отцы, выписываю из сочинений святых Калинатия следующее. Что с причиной сокрушения и между тем, как мы сначала не были сотворены такими? Что опять было причиной и бессмертия? Находим, что причиной есть тление, были самонадеянность, своечиние и чувство первого Адама, приведшие его к отвержению и преступлению божественной заповеди. Причиной второго, то есть неповиновение второго Адама, Бога и Иисуса Христа Отцу, единохотение с Отцом, не с Отцом, от которых заповеди Отца. «Ас, — говорит Спаситель, — спасить тебе не глаголах, но послав имя Отец. Той мне заповедь дадешь, и что возглаголю, и вем, яко заповедь живот вечный есть? Я же убо аз глаголю, яко же рече мне Отец глаголю». Как в праотце и племени его корнем и матерью скорбей было возношение, так и в новом человеке, Богочеловеке и Иисусе Христе, желающий жить подобно Ему, начало и источник всего благого мирения. Видим, что таковое стояние так соблюдается и в высшую нас священную иерархию боговидных ангелов, подобно им хранит их наша земная. Напротив того, тайно научаемся и веруем, что уклоняющиеся от законоположения и дерзностно покушающие проводят жизнь в своеволии и непокорении, отсекаются и отлучают от небесного светлого наследия, от соборной апостольской церкви, отсылаются во тьму и огонь гиенский. Утверждаем, что подверглись этому по учению боговдохновенных словес лукавые и злобные делатели дьявола, злословные еретики, которые по причине самоугодия и гордости лишились божественной славы и наслаждения ты из священного собрания. Статью, из которой заимствую выписку, оканчивают мы говорим это, утверждая в изречениях отеческих, на изречениях духа, в столпах незыблемых. Добротолюбие. Часть вторая. Кали Игнатия. О безмолвии и молитве. Глава. Познав путь ко спасению, не останавливайтесь вступить на него. Блаженный завет, союз со святой, положите в душе вашей пребывать верным во всю жизнь истинь. От одного этого благого намерения прольется ваше сердце легкость, радость, сила, свидетели принятые святой истины. Сердцем веруется в правду, потому что она правда. Усты же исповедуются во спасение. Письмо 54. Подвижник и новых времен. Напрасно ваше желание находиться в полном послушании у опытного наставника. Но этот подвиг нет времени. Его нет не только посреди мира христианского, нет даже в монастырях. Ни разума и воли не может быть совершаемо человеком душевным, хотя бы и добрым, и живым. Для этого необходим только пред духоносцем может быть на душа ученика. Только он может усмотреть, откуда и куда напшевные движения наставляемого им. Для чистоты своей совести должен с точностью и подробностью исповедовать свои помышления, но наставник не должен руководствоваться исповедью в суждении о душевном ученика. Он должен духовно проникать, измерять его и поведать незримое им состояние души его. Так действовали Пахомий Великий, Феодор Священный и прочие святые наставники иноков. Феодору освященному ученики: «Отец, обличи меня». И он, движимый Святым Духом, являл каждому сокровенные в нем душевные недуги. Эти великие отцы признавали послушаческое особенным даром Святого Духа. Так повествует писатель, современный им преподобный Кассиан. Послушание — чудо веры. Совершить его может Дух. И совершили его те человеки, которым дан был Богом этот дар свыше. Но когда люди захотят собственными усилиями того, что дается единственно, когда труды их суетны и тщетны, когда они подобны упоминаемым в Евангелии создателям столпа, начинающим здание без средств к совершению его. Все, то есть бесы и страсти, посмеиваются им, потому что по наружности они будто совершают, а в сущности находятся в горьком обмане, слепоте и самообольщении, пленены страстям своим, исполняют волю бесов. И многие долгие ходить послушания, а на самом деле оказалось, что исполняли свои прихоти, были увлечены разгорячением. счастлив, счастлив, старости своей, успеет, успеет уронить слезу на увлечение юности своей. О слепых вождях и о водимых ими сказал Господь. Слепец, слепец же слепца водит, оба в яму впадетася. Евангелие от Матфея, глава 15, стих 14. Нашему времени и подвиг, сопряженные с многими трудностями и преткновениями. Нам пришлось совершить путешествие не днем, не при солнечном ясном свете, а ночью при бледном свете луны и звезд. Руководство священное и святое Писание, его прямо говорят святые отцы всех времен. При руководстве полезен и совет ближних, именно тех, кто сами руководствуются писаниями отцов. Не думайте, что подвиг наш — борьбе и венцов. Нет, он сопряжен с мученичеством. Это мученичество, подобно томлению Лота в Содоме, душа праведника томилась при виде непрестанного и необузданного любодеяния. И мы томимся отовсюду окруженными, нарушившими верность истине, вступившими в блудную связь с ложью, заразившимися ненавистью против вдохновенных Богом, вооружившихся на них хулою, клеветою и насмешкою адскую. Наш подвиг имеет цену пред на весах его взвешены и немощь наша, средства наши и обстоятельства, и самое время. Некоторые великие отцы следующее видение. Пред ним земная жизнь человеков изобразила. Он видел, что подвижникам первых времен монашества даны были крылья огненные, и они, как молния, перенеслись через море страстей. Подвижник времен не дано было крыльев. Плакать на берегу моря. Тогда дарованы им были крылья, но не огненные, но слабые. Они понеслись через море. На пути своем, по причине слабости и неслабости крыл, они чарались в море. С трудом подымаясь из него, они снова начинали путь и, наконец, усилий и бедствий перелетели через море. Не будем унывать. Тем безрассудно стремиться к блестящим подвигам, решающим наши силы, примем с ним смиренный подвиг, очень немощи наши, подаемые, видимо, рукою Божией. Подвиг с верностью святой истине и среди мира шумную, бесчисленно стремящегося по широкому пространному пути вслед своевольного рационализма, придем к Богу по стезе ускушания церкви и святым отцам. Немногие идут по этой стезе, сказал Спаситель. Не бойся мало стаду, яко благоизволили отец ваш царство. Внидите узкими вратами, яко пространная врата и широкий путь, вводя и в пагубу, и мнози суть, входящие им. Широкая врата и тесный путь, вводя и в живот их есть, и же обретают его. Евангелие от Луки, глава 12, 2, и Евангелие от Матфея, глава 7, стихи 13 и 14. Письмо 55. О святоотеческих творениях и писании. Вы спрашиваете почтение святых отцов. Недовольно ли будет руководствоваться одним священным писанием, словом Божьим, в котором нет примеси слова человеческого? Отвечаю. Непременно нужно при чтении писания чтение святых отцов в Восточной Церкви. Вот что говорит святым апостол Петр о священном писании. «Всяко пророчество книжное по своему сказанию не бывает. Перевод никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Волею бысть, когда человеком пророчество, но от Святого Духа просвещаемы глаголоша святии Божии». Второе послание Петра, глава 1, стихи 20-21. Как же вы хотите произвольно понимать духовное слово, которое и произнесено не, а по внушению Духа, и смещает произвольное толкование себя? Дух произнес Священное Писание, и только Дух может истолковать его. Вдохновенные мужи, пророки и апостолы написали его. Вдохновенные Богом мужи, святые отцы истолковали его. Поэтому всякому желающему стяжать истинное познание сана необходимо чтение святых отцов. Если ж вы ограничитесь чтением одного священного писания, то должны понимать и объяснять вольно. По той же необходимости невозможно избегнуть заблуждений, потому что один человек не приемлет «я же Духа Божия» и не может разуметь и духовнее востязуется. Душевный человек не принимает, что от Духа Божия, и не может разуметь, что о сем надобно судить духовно. Боже, никто же весть точию Дух Божий. Послание к Коринфянам, глава 2, стихи 11. Особенно ненавидят отеческих писаний еретики. Писание отцов открывает прямой смысл священного писания, который враги избы исказить для утверждения своих лжеомствований. Ересиарх Евтихий выразил свое нерасположение к отцам на Константинопольском соборе. «Священный, — лукаво сказал он, — следует большего, нежели отцов». И сказал потому, что тогда писаниями святых патриарх Сандрии Афанасия Великого и недавно почеврила, ясно обличалось его видение богохульное. Вселевь, напротив того, всегда питала уважение к отеческим писаниям. Этими писаниями сохранилось единковное, для которого необходимо всенятое, истинное, благодатное изъяснение писания. Вселенские соборы начинались с чтения тех отеческих писаний, в которых с особенной подробностью излагались догмат или рассмотрение которых составляло предмет, и, опираясь на отеческих писаниях, собор обличал ересь, произносил православное учение и исповедание. Точно так же в жизни святые подвижники первоначально воспитывались отеческими писаниями. Только тогда они переходили к чтению преимущественно священного писания, когда уже достигали духовного преуспеяния. Глубоко море писания, сказал Иоанн Лествичник, и небезбедственно носится по нему ум безмолвника. Опасно плавать в одежде и касаться богословия страстному. Стих 27 о безмолвии. Это опасное бедствие, очевидно, заключается в произвольном толковании, в ложном понимании, отчего многие иноки впали в гибельное заблуждение. Напрасно еретики выставляют мнимое уважение к священному писанию, коварно намекают, что православная церковь мало излишне уважая святых отцов, не отвергают, которых они осыпают клеветами и ругательствами, постыдными и бессовестными. Уважение еретиков к священному писанию ложное, лицемерное, то за уважение к Слову Божию, когда предоставлено каждому, как бы он порочен ни был, понимать и толковать его произвольно. Принимая благодатное толкование священного писатыми отцами, этим самым доказ глубокое уважение к священному писанию. Она чтит его, как должно чтить Божие. Она научает чад своих не быть дерзкими относительно слова, удерживает их от гордостного своеволия и бесчиния, повелевает в это чтением святых отцов и при руководстве их вникать в чудный свет слова, поражающий слепотою тех, смеливаются воззреть на него без должного приготовления умом нечистым и сердцем грехолюбивым. Стоит только обратить внимание служение Восточной Церкви, чтобы в ее глубоком благоговении к священному Евангелие, Всесвятая, кающая в себе слова, произнесенные к человекам самим воплотившимся Богом, всегда присутствует на святом престоле, живо изображая самого Христа. В одном чтении его допускаются одни священники. Когда оно читается всему, как говорящему Христу, когда оно выносится из алтаря, предшествует зажженные свечи. Выносится оно и полагается на аналой среди храма, Тогда все присутствующие православные христиане благоговейно преклоняют как пред Словом Божиим, со страхом и любовью лобызают его. А еретик, только что хвалившись ним своим к Священному Писанию, соблазняется на благоговение, пение, чад Святой Церкви над Евангелием, насмешливо называет их поклонение Слову Божию, идолопоклонением бумаги, чернилом, переплет. Несчастный слепец. Он в книге только бумагу, чернила, переплет. Не видит Евангелия Христа. Всенародное чтение апостольских совершается диаконами и чтецами. Чтение прочего священного совершается чтецами. Церковные же песнопения, святыми отцами, содержат в себе догматического и нравственного богословия. Слава Богу, сохрани церковь свою в чистоте и святыне. Славой Восточной Церкви, единой, святой и истинной. Все обычаи ее святы благоухают духовным помазанием. Да все противомудрствующие ей, деляющиеся от единения с нею. Имя благоговение к Священному Писанию, благодолжное для истинного Сына Церкви. Имейте должность и благоговение к Писаниям. Тот же самый Дух Божий, который в пророках и апостолах действовал в святых учителях и пастырях церковных, свидетель этого догмата, святой апостол. «Положи Бог», — говорит он, — «в церкви первые апостолов, второе — пророков, третье — учителей». Первое послание к Коринфянам, глава 12, 8. Сообразно словам апостола Священного Писания и указаниям церкви, место в благочестивом чтении вашем должны занимать Писание апостолов. Между Писаниями апостолов первое место занимает, чтобы правильно понимать Новый Завет, читать их учителей церковных. Читайте и Псалтирь, и прочие книги Ветхого Завета. Очищайте себя евангельскими и благочестивыми подвигами. Сообразно чистоте души является ей Бог, открывается ей Божие Слово, для плотских очей прикрытое непроницаемое Слово человеческого. Письмо 56. Предостережение от пристрастия к наставнику. О правильном духовном руководстве и жизни в Боге. Сердце ваше да принадлежит единому Господи и ближнему. Без этого условия принадлежать человеку страшно. «Не раби человеком», — сказал апостол. Трогали меня до глубины сердца слова Иоанна Предтечи, произнесенные им Господа и себя, сохраненные нам в Евангелии. «Имей я и невесту, святой Предтечи, жених, а друг женихов, стоя и слушая, радостью радуется за глаз женихов. Сия убо радость мать полнися. Оному подобает расти, мне же молитесь». Евангелие от Иоанна, глава 3, стихи 29-30. Всякий духовник должен быть только слугой Отца Небесного, должен приводить душ к себе, должен возвещать им о бесконечной, неизреченной красоте Христа, о безмерной гости его силе. Пусть от Христа точно достойного любви. Наставник пусть, подобно великому смирителю, стоит в стороне, признает себя за ничто, радуется своему умолению, умолению, которое служит признаком их духовного преуспеяния. Плотское чувство преобладает в учениках, ведь наставник их. Но когда явится в них духовное ощущение и возвели Христос, они видят в наставнике свое благодетельное оружие Божие. Хранитесь от пристрастия к наставнику. Многие не остереглись и впали вместе с своими в сеть дьяволу. Советы послушания чисты и угодно до тех пор, пока они не осквернены с тем. Пристрастие делает любимого человека кумиром, от приносимых жертв с гневом отвращается Бог. И красна жизнь. Погибают добрые дела, как благовонное курение, разносимое сильным вихрем или заглушаемое вонью смрадную. Не давайте в сердце вашем места никакому кумиру. И ты, охранись от начинания греховного, не замени для души к тебе прибегшей собою Бога. Последуй примеру святого предтечи, единственно ищи того, чтоб возвеличился Христос в учениках твоих. Когда Он возвеличится, ты умолишься, увидев себя по причине возраставшего Христа, исполнись радости. От такого поведения чудный мир будет навеваться Отца на сердце твое. Себе увидишь исполнение слов Христовых. Смиряя себе, вознесется. Блаженны те, которые сам следуют истинному евангельскому учению, которые отреклись от удовлетворения похотением тела и похотением души. Похотение падшего тела греховные и похотение падшей души. Она всюду осуществить свое «я», самым-то отдельным, самостоятельным средством, для которого должно существовать прочее. Евангелие требует, чтобы такая жизнь была умерщвлена, чтобы человек признал Бога Богом, а сам встал-то в разряд созданий. По умерщвлении безумные, мечтательные, несуществующей жизни, может, истинная жизнь с ощущением существования. Жизнь в Боге. Письмо 50. О христианской любви. Евангелие заповедует любовь к врагам. Святые отцы похваляют любовь, равную ко всем. Неужели любовь к ближнему должна быть чужда? Вот о чем думаю теперь без... Хотелось бы мне сказать вам об отмете «слово не мое», а «Бог». Да дарует мне это слово милосердный Бог. Понимаю только ту любовь, которая по священным велениям Евангелия, свете, которая сама свет. Другой любви не понимаю. Любовь, превозносимая миром, признаваемая человеками их собственностью, впечатленная падением, недостойна именоваться любовью. Она искажение. Потому-то она так враждебна любви святой, истинной. Истинная, святая любовь к Богу и ближнему, отчетливо в ангельских заповедях. Правильное, непыльное непоследствие ее является в исполнении евангельских заповедей. И кто любит меня, Господь, заповеди моя соблюдает. В такой любви не может быть ни мечтательности, ни плотского разгорячения. Подение Христовых заповедей среди совершается, но с насилием над собою, с таким насилием, что оно названо распятием, и при ощутившими благодатное осенение с обильным ощущением мира Христова. Христов есть некоторый тонкий дух, когда он разольется в душе, она пребывает в высоком молчании, священной мертвости. «Не приидох», — говорит вложитель любви святой и истины, — говорит сам Бог. «Не приидох во врещи мир на землю, но меч, бо разлучите человека на отца своего, на матерь свою и невесту и кровь свою, и врази человешнее его». Евангелие от Матфея, глава 10, стихи 34-36. «А все поступки наши по отношению к ближнему, и добрые, и злые, и Господь будет судить, они были и сделаны относительно его». Евангелие от Матфея, глава 25. «Весь закон Господь сосредоточил в двух заповедях, в любви к Богу и к ближнему». «Любовь — союз совершенства», — сказал апостол. «И то для чего же меч, для чего вражда и разлучение? Потому что Бог любовь плотскую, любовь, которую узнал Адам по падении, принимает только одну духовную любовь, которую явил миру новый Адам, Господь наш Иисус Христос. Мы любить так, как Он любит. Любовь падшего ветхого Адама — плод, запрещенный в раю Ветхого Завета. Она-то преисполнена мечтательности, переменчиво, пристрастно, любит создание. Устранен Бог всецело из отношения этой любви, призван к участию в ней сатана. Любовь духовная, постоянна, беспристрастна и бесстрастна. Боги, объемлет всех ближних, всех любит равно, но и с большим различием. «Любите враги, враги ваши», — говорит ему, — «благословите, клянусь, добро творите ненавидящим вас и молитесь за творящих вам и изгонящие вы». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 44. Здесь ясно и определенно изображено, в чем должна любовь к врагам. В прощении нанесенных ими обид, в молитве за них, в благословении их, то есть в благих словах о них и в благодарении Бога за наносимые ими напасти, в благотворении им, соответственно, силам и духовному преуспеянию, в благотворении, которое может простираться до вкушения телесной смерти для спасения врага. Пример такой любви к врагам явил Спаситель. Но то же самое Евангелие повелевает быть осторожным с врагами своими, не вверя. «Се ас посылаю вас», — сказал ученикам своим, — «яко овц волков, будете убо змия, и цели яко голубии, и же от человек предадят, бо вы на сон мы, и на соборящих вас будете ненавидимы всеми имени моего ради». Евангелие от Матфея 10, стихи 16, 17, 22. Итак, самим Евангелием описана осторожность в отношении к врагам и, по возможности, мудрое с ними обхождение. Вражду производит дух мира, часто заступает место плотской любви, но и самая плотская любовь очень похожа на вражду. Один потомок ветхого Адама способен к плотской любви и ко вражде. Чем живее, тем сильнее действуют недуги, которыми падение поразило любовь. Вражда, зависть, ревность, плотская любовь. Раб Христов не может быть в раба. Вы видите? Евангелие предписывает нам любовь ко врагам не безрассудную, но духовным рассуждением. Любовь, слепая любовь, не любовь. Подобно этому должно сказать и о любви к друзьям. Евангелие повелевает, чтоб любовь эта была о Христе, чтоб Христос был любим в ближнем, а ближний был любим не Божие. По причине этой любви в Боге и ради Бога святые угодники Божьи и равную любовь ко всем, и любить тех, которые проводили жизнь благочестиво. Как сказал святой Давид, «Мне честнее быша друзей твои, Господи». Наставляемые чувствовали уважение к тем наставникам, в которых усматривали особое обилие духовного разума, их духовных дарований. Наставники любили их духовных чад своих, в которых усматривали особую тщеливость к добродетели и особенствие благословения Божия. Такая любовь, отдающая должную цену людям и их благочестие, вместе с этим равна ко всем, потому что она во Христе, любит во всем Христа. Иное сосудное сокровище больше, другой меньше. Сокровище одно. Где Христос, там нет зависти и рвения. Любые не мыслит зла, там спокойствие, там благие, там постоянство, там святой мир, сопровождаемое рвением, плотское, нечистое. Очи у святой любви, как у орла, как у пламя. От них не может скрыться и малейшее греховное движение. Кровь неприступна для греха, всегда пася на земле. Она живет на небе. Туда переносит на жительство ум и сделавшиеся причастниками божественного. Письмо 58. Богопознание — величайшее благо. Мертвость Иисусова — верность Святому Духу. О сохранении правильного образа мысли. Своеволие — путь к погибели. Один род служения ближнему, который мне нравится, мне по душе, служение словом Бог и полезным, руководствующим, поэтому вожделенно мне путь уединения. При помощи их желалось бы мне очистить мой ум и очистить их так, чтобы они содержали живыми скрижалями живого Божия Слова, чтобы оно изобразилось на них я светло, чтоб из живого Божия истекало обильное спасение, проливалось в душу мою и в души возлюбленных о Господе. Величайшее, единственное благо для человека — познание Бога. Прочее мнение с этим благом недостойно благами. Оно верный залог вечного блага, и в самом земном странствовании нашем оно доставляет высшие и обильнейшие утешения. О величайших бедствиях, когда уже все прочие утешения делаются недостаточными, бессильными, храняет всю свою силу. Оно — величайший дар Божий. Блаженнейшее, высшее служение на земле — привлекать в себя этот дар Божий покаянием и исполнением их заповедей, сообщать его ближним. Счастлив тот, кому верит служение, как бы он ни был ничтожен по наружности. С этим служением несовместимы попечения земные. Оно требует, чтоб служитель и невинен, как младенцы, был чужд сочувствия ко всему вожделенному и сладостному миру, как чужденец. Надо потерять самое понятие, как бы его вовсе не было. Иначе понятие о добре не может быть чистым, совершенным. Любы, соус совершенства, сказал апостол. Чистые сердцем видят всех чистыми. Надо столько преуспеть в добре, чтоб тотчас сердечным духовным ощущением познать приближающее, как бы оно прикрытое и замаскировано ни было. Немедленно, смутно, с мужественную решить отвергать его и пребывать на благим о всем Господи, дарующим свою благодать человеку. Для этого нужно оставить земление и самые обязанности, сопряженные с попечениями и пагубным развлечением. Ныне во многом люди дерзнули в установление Святого Духа ввести свои установления. По этой причине сделались уста небесные земными, духовные плотскими, святые греховными, мудрые нелепыми. Видят несообразность, видят текущее из нее разрушение, но не видят, с которого текут бедствия, потому что смотрят собственного падшего разума, а не при свете Божием. Начало бедствия заключается в непозволительном и гордом презрении Святого Духа, в заменении их вами. Вот где причина всего расстройства, причина падения христианства нравственного, всегда предшествующего расстройству гражданскому, предвещающего расстройство. Есть в частности христиане, общее одинаковое знание, которым бы все соединялось в одно духовное тело, с одним образом мысли, в одном духе общую главою Христовой. Ныне всякий имеет более или менее свой образ мысли, свою религию, свой путь, принятые произвольно или случайно, признаваемые правильными или только оправдываемыми. Это бесчисленное стадо, потерявшее связь в истине и духе, одному наблюдателю вид величайшего беспорядка. Каждая овца бредет свою сторону и не заботится. Люди уже более не слышат, так отяжелел слух их. Истинного гласа истинного пастыря, из его святой церкви, который еще громко обличает их неправду, возвещает им о пути правом, указывает его. Ушил их шум земных лютых попечений, шум увеселений чувственных, земного преуспеяния. При льпе земли душа их не способна к восприятию впечатлений духовных. Но некоторые и доселе слышат голос истинного пастыря, Господа нашего Иисуса Христа. На этот голос идут они, пробиваясь, с величайшим и трудом сквозь густую толпу, несвязно шумящую, их окружающую. Досельники отдают справедливость на земле небесной правде. Очень мало число их. Но Господь ободряет их, не говорит он. Малое стадо, яко изволили Отец вам дать и царство. Какой признак этих овец, по которому можно было бы тотчас узнать их? Это точное послушание Святой Церкви, верность истине и Святому Духу. Мы истинным смирением они отрекаются от разумения своего падшего естества и от всех разумений человеческих, не по наружности не казались возвышенными и привлекательными. Чтоб сохранить верность Богу, не стыдятся, что мир называет и Не только терпят они великоду гонения от мира, но и сами себя подверг личным лишениям, и тем сохраняет в себе мертвость Иисусову и живот его. Это значит погублять душу свою в веки сем, чтобы приобрести ее вечности через оживление духом. Прибудем в верности Святому Духу. Он пресвят и пречист, почивает в одних чистых и святых, любит смиренных, дающих свое смирение ничем-нибудь наружным повиновением ума Евангелию. Он отвращается от своеразумных, отделяющихся от единства Церкви, для мысли, льстящей уму и сердцу. Он удаляется от них, и приступает к ним темный дух прелести. «Одна мысль ложная, — сказал некоторый святой отец, — может низвести в ад. Легче думают омраченные сыны мира сего о мыслях о Боге. По их мнению, мыслить о Боге так или иначе не боятся. Несчастные. Они не знают, как важны мысли о Боге, как важна в них ей всегда сопутствующий Святой Дух. От взаимного их действия оживление человека во спасение, которое состоит в причастии естества человеческого к истинному естеству. Напротив того, мыслям ложным всегда сопутствует и содействует темный и лукавый дух обольщения. Отец дьявол, так говорит Евангелие, ложь. Дьявольское свойство. Ты себе мысли ложные, это свойство дьявола. Вступил в сродство с отверженными ангелами, сделал для себя с Богом несродным, неестественным. Чуждый Бога чужд спасения и жизни духовной. Будем сохранять себя от мыслей ложных и истекающих от них сердечных ощущений. Из таковых ложных мыслей и ощущается так называемая прелесть или самообольщение, имеющее бесчисленные виды. По степени, по роду принятых человеком ложных мыслей и ощущений за стяжем истинное познание Боге, чуждое заблуждений и омствований, яет из священного писания и писания святых, как свет из солнца, ярчего в час полуденный слаб безоблачного неба. Письмо 5. Ничтожество добродетелей наших пред Богом. Борьба с искушением. Путь покаяния. На всех натков взирает всесовершенный Бог. Пред его бесконечным добром исчезает человеческое, которое так несовершенно, что по весьма справедливому приговору некоторого святого, его скорее можно назвать искажением закона Божия. И самый добродетельнейший Авраам имеет похвалу за добродетели пред человеками, но не пред Богом. Пред Богом вменена ему в добродетель вера в восполняющего недостатки человеческие Бога. Тогда, пред Бог, добродетели наши, когда они теряют веры. Сами же по себе они недостойны Бога. Вся правда наша, той пророк Исаия, яко порт жены блудницы. По этой причине Бог на сердца наши благоволит об одних сердцах смиренных, исполненных сознательности, исполненных покаяния, исповедующих ничтожество своего добра естественного, повреждения его падением, приносящих ему желание добра духовного. Может человек совершать душевные добродетели собственными силами, а добродетели духовные в человеке — дар в нем милосердного Бога, подающего этот дар нищим духом, алк, жаждущим правды Христовой. Блаженны вы, познавшие различие между добродетелями духовными и душевными, между добродетелями свойственными одному новому и добродетелями, которым ветхий Адам, между добродетелями ангельскими и добродетелями нашего паства, добродетелями которых не идолопоклонники, магометане, тани, прочие люди, уклонившиеся от последования святой истине. Вы говорите, что желание добра духовного в вас еще шатко? В ком оно не шатко? С какой легкостью сердце изменяет добру? Какой забывчивостью, ослеплением, какими увлечениями и падениями сопровождаются эти изменения? Нужен труд. Какая нужна борьба с самим собою, чтобы возвратиться к... И снова нужен труд, и снованная кровавая борьба, чтоб устоять в верности к добру. Древоститель, опытный искуситель, непрестанно предлагает вкушение плода запрещен. Для победы над злом нам необходимо... Когда действует нам это всесильно, мы побеждаем. Когда она удаляется от нас, мы побеждаем. «Во обилии моем, — сказал святой Давид, — вся вовек, отвратил же яйце твое, и бых смущен. В побеждении нашем мы столько чувствуем нашу, что состояние победить кажется несродным. При победах, если б не уверяли наши опыты, мы не поверили бы, что близко к нам побеждение таким отвратительным врагом, как грех. Премудрый устроил так, чтоб подвижники не всегда находились в состоянии рабства и победы. Таковое непрестанное могло бы породить в них лютую гордость. Не видя никогда на опыте своего и немощи, они возомнили бы, что состояние непрестанного торжества над грехом принадлежит им самим, а не дар Божий. Потому Бог растворил для них, как говорит преподобный Исаак Сирский, утешение и на свет и тьму, брани и заступления, короче сказать, утеснение и пространство. И это признак, что человек преуспевает при помощи Божией. Слово 78. От такого растворения побед и побеждений, от переходов от одних к другим, человек более и более познает свою немощь, постепенно возвеличивается пред ним Бог и, наконец, соделывается для него всем предметом всей любви его, надежды и веры. Этот путь, которым ведет человека сам Бог, при котором человек содержится и в непрекрушении духа, в нищете духовной, в ныне своих согрешений, в плаче о них, называется путем покаяния. По нему пошты от греха к Богу. Этот путь освящен учением Святого Духа, сияющим из Священного Писания и Писаний Отечества. На пути покаяния вы не найдете довольства собою. Смотря в себя, вы ничего льстящего вашему самомнению. Напротив того, вы найдете многое, достойное сетования и воздыханий, достойное горьких и продолжительных слез. Вас будут утешать ваши слезы. Утешением вашим будет легкость и свобода совести. Их принесут, будут усиливать и разбивать ваше воздыхание, ваши слезы. Одни смиренные, одни нищие духом найдут свой и временный, и вечный. Таков жребий и удел, отделенный Богом для тех, которых Он избрал в духовное истинное служение себе. В продолжение земной жизни они должны пребывать в покаянии, они чуждыми наслаждений увеселений нетленных, и этим престанным покаянием и отличаются избранники Божии от сынов мира. Только при посредстве покаяния можно перейти из состояния душевного в состояние духовное. Исаак Сирийский. Если мы сны, и ни один из нас не возвысился превыше всякого искушения, из добродетелей не может быть превыше покаяния. Все добродетели, самые высшие, растворены покаянием. Подвиг покаяния никогда не может быть оконченным. Он приличествует всегда и всем праведникам, хотящим получить спасение. Нет того предела, который бы обозначал совершенное исполнение его, потому что совершенство в самых совершенных есть поистине несовершенно. Почему покаяние не может быть определено ни количеством подвигов, даже слово 71. В другом слове этот великий наставник говорит: «Покаяние есть дверь милости Божией для тех, которые тщательно упражняются в нем. Это ее входим к божественной милости. К этой милости идти нам иначе, как только этою дверью». Слово 85. Тщетные, бесплодные, часто душевредные подвиги и самые возвышенные, когда они не растворены чувством покаяния. Покаяние чуждо самообольщения, не приду. В том, что Бог от путь покаяния, видна особенная милость Божия к вам, особенный промысл Божий о вас. Отделитесь от земли умом и сердцем. Начните по открывшемуся пред вами пути шествие ваше к Богу. По мановению Божию обязательства, даже по наружности противные, будут помогать вам. В терпении вашем стяжите душу вашу, взирая с великодушным снисхождением на ее немощи, на невольные увлечения. Требования от себя неизменяемости и непогрешимости, требования несбыточные в этом веке. Неизменяемость и непогрешительность свойственны человеку в будущем веке. Мы должны великодушно переносить немощи ближних и немощи свои, и идти по возможности всех согрешений, а неизбежимые ваши немощи, в которые впадает мысль и сердце, терпите мужественно. Стяжите по причине ваших глубокой и постоянной нищеты духовной, столько благоприятное Богу, не уныние и малодушие. Совершайте путь земной жизни, ходя пред Господом в сокрушении духа. Письмо 60. Только в будущей жизни вечное блаженство. Ничто тленное, приходящее не может человека. Если оно кажется удовлетворяющим, не верьте ему. Оно только льстит. Недолго будет льстить. Обманет, унет, исчезнет. Оставит человека во всех ужасах нищеты и бедствия. Божие положительно, вечно. Вначале оно, подобно малейшему зерну, появляется в сердце в виде малейшего благого влечения, желания. Потом начнет возрастать помалу, обымет все мысли, все чувствования, обымет и душу, и тело, сделает древу великому и ветви. Птицы небесные, то есть ангельские помышления и писания, придут витать на ветвях его. Это должно совершиться с тянином во время земной жизни. Над кем оно совершится, тот приступ личность увидит себя гобзующим духовными сокровищами, залогами нескончаемства. Такое состояние уже вечное блаженство явного вступления в вечность смертью тела, а жизнь уже отсели вечная жизнь. Письмо 60. Святая вера и суеверие. Над которой смеялись и смеются, называя ее слепою, столько тонка и возвышена, что может быть постигнута и преподана только одним духовным разумом. Разум мира противен ей, отвергает ее. Когда по какой-нибудь материальной необходимости найдет ее и терпимую, тогда понимают ее ложь, сняют ее ложно, потому что слепота при им вере есть его неотъемлемая принадлежность. Только тогда вера свята и истина, когда она вера в святую, когда вера, принесенная на землю, в очеловечившуюся божескую истину, Господом нашим Иисусом Христом. Всякая другая вера, кроме веры в святую истину, есть суеверие. Плоды суеверия — погибель. Такая вера осуждена Богом. Ею веруют идолопоклонники в своих кумиров, лжепророка Магомета и Коран, еретики в свои богохульные догмат и в своих ересиархов, рационалисты в падший ум человеческий, веровать в Антихриста его. Письмо 62. По поводу смерти младенца. Блаженств невинных. Бог, пославший, дарует и силы к мужественному, душному перенесению скорби. На те, которые уходят непорочными из этого мира, наполненного греховными соблазнами, а соблазна возрастают, умножаются в мире, делают спасение более и более затруднительным. Святая Церковь препровождает почивших в этого мира в мир вечный не с плачевными песнями, а с песнями радости. Признает их блаженство верство верным. Молитвы не младенцев не говорят о судьбе человека после смерти, как говорят, умилительно и плачевно при погребении страстных. Эти молитвы и испу Бога почившему младенцу упокоение, потому что никакая чистота человеческая сама по себе не может быть достойную небесного блаженства, оно дар Божий. И признают, что это упокоение дано почившего младенцу, уже называют блаженным. Младенцы в кратковременное пребывание на земле, из-за того, что лишает блаженной вечности. Успевают исполнить все, что доставляет блаженную вечность. Смываются от прародительского греха и сочетаваются Христу крещением. Соединяются с Ним воедино Его телу и крови и соединенному с ними блаженству Его. Не успев осквернить ни священного омовения, ни блаженнейшего соединения с Богом, они отходят из сего суетного мира, идут естественно туда, куда принадлежат. Мы, возрастные, не имеем этого счастья. Белой одеждой облекаемся крещением, испещряется в течение земной жизни нашей бесчисленными пятнами. Соединение с Богом мы расторгаем одеянным соединением с грехом. Зрелый и опыт должны бы были сделать нас совершенными, а мы теряем их, которые имели, быв младенцами. Душевное состояние делается столько неправильным, ложным, сочиненным Евангелие, призывая нас к исправлению, это исправление обращением, как бы из язычества или магометанства. Бывает нам обратиться и прийти в то состояние, в котором были детьми. «Аминь, глаголю вам», — свидетельствует оно, — «аще не обратитесь, и будете яко дети в царство небесное». Мысли могут утешить вас, матерь, рыдающую, а отошедшим отсюда вечность, венцы, дщери вашей. Ум и сердце ваше воле Божией и всеблагой, в этой преданности, в успокоении и отраду для души. Бог взял возлюбленное дитя ваше на небо и вместе с ним взял туда и сердце. Так хорошо. Письмо 63. Жизнь для себя, отлучение от Бога. К исцелевшему от смертного недуга. Никто же, Бог сказал апостол, себе живет, и никто же умирает, аще же умираем, Господеве умираем. Аще убожще умираем. Господни есть мы. Апостола Павла к римлянам. Глава 14, 7-8. Оставшись жить на земле, живи не для себя, а для Господа. Живет для Господа тот, кто живет для исполнения Его воли. Живет для себя тот, кто живет для исполнения своих пожеланий. Последний, хотя и кажется для смотрящих одними чувственными глазами живым, но душою он мертв, как бы несуществующим для Господа, не вписан в книгу живота, да, и внесено в другие книги. Для него как бы несуществующий. Но для того, кто не верует живой, первый не умирает, телесную смертью он только переходит в большей жизни. Блюди, чтоб не ожидая жизнью, а Господи, умерщвляй жизнь свою греховную, плотскую и душевную. Тем сохрани себя в живот вечный. Письмо 64. Дание жизни своей в руки Христовы. Слука ненадолго. К умираю семейство. А. Плещееву. Божия премудрость, говорит Писание, да себе дом, то есть святую церковь. В этом доме все носит на себе печать его Божией премудрости. Сияет эта премудрость из того, что почти все церкания Ектинии заключают сами себе друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим. Мудрое и святое заключение человеческих прошений. Ныне предстоит вам выразить его самым делом и исполнить живой верою во Христа. Сильна вера во Христа, исповедуемым Его Христом, полна плодов студных вера во что-нибудь ложное. Верующему дарует Христа. А Христу может душем и радостью верить себя, и себя, и ближних своих. Такое надо утешает вас в последние минуты земной жизни. Обращая прощальные взоры на ваше семейство, вручаете его Христу. Он устроил так, чтобы вы были опорою вашего семейства. Теперь он же призывает вас к себе. Вы были его орудием, отложив одно орудие. Он может взять во всемогущую свою десницу другое орудие. Разлучаетесь с вашими ближними, разлучаетесь. Вы можете вывести правильное заключение о земной жизни человеческой. Вы можете исчислить, как она скоротечна. Скоро пробежала мимошедшая жизнь, лежит для тех, которым суждено еще повитать на земле их будущее. Идите на небо, ибо в вечность, куда взывает вас. Блажен гряды во имя Господне. Идите на бесконечный и радостнейший Христов. Туда вы призваны Христов, туда вы приняли живую верою во Христа и ею вписались в книгу живота. Скоро придут ваши ближние, навеки соединятся с вами. Здесь, на земле, разделяли с вами скорби, разделяли утешение, доставляемое верою. Достойно и праведно разделить им с вами небесные, приготовляемые верою и ями в вере во Христа. В вечном радовании, на светлом перу Христовом, помяните тех, которые вам говорили Слово Божие, да обрящут милость на суде Христовом, на котором будут судимы слова и помышления человеческие, каковы они были пред Богом, не пред человеками, смотрящими только на наружное. Письмо 65. Пожелание. Болезни в жизни ведут к вечному блаженству. Благодарю тебя за дружеское письмо твое и поздравление с праздников Воскресением Христовым, с которым я равным образом поздравляю тебя. Желаю тебе всех истинных благ, бравшей своею смертью, смертью воскресением своим, даровавшей воскресение всем верующим в Него, уже одержал победу и над всеми скорбями, а со Христом одержал и победу. Терпи великодушно яростные волны, терпи великодушно напор свирепых ветров, терпи силу веры, и Христос приведет тебя в свое время. По множеству болезней, которые тебя посещают в временной жизни, великие утешения ожидают тебя в вечной жизни. Не тревожься возрастающими страстями, старайся по возможности противиться им. Человек, доколе на земле влечен в бренное тело, да то ли под мнением, то чувствует сердечный мир и спокойствие, не возмущаемое никакой страстью, то находится в обуревании страстей. Вменяемость научает нас самопознанию, научает прибегать непрестанно к при, которая только что нас оставит муту, то мы падаем дым и совершаем беззаконие. Письмо 6. Необходимость помощи Бога, борьба с помыслом, о терпении скорби. Без Божией помощи и благодати никто из человеков не силен противостать тенем, невидимым, возникающим в его сердце и производящим душевную бурю. Молитва и чтение Слова Божия помогают в бурю, но при этом пособии не скоро человек справится с самим собою, не скоро взойдет в пристанище нерушимого спокойствия. Потому мысли и ощущения божественные усваиваются падшему естеству нашему, не скоро живою, как бы очами видящего Бога. От живой веры в Бога рождается полное Богу, а от покорности Богу — мир помыслов и спокойствие сердца. Надо привить к вашему сердцу веру в Бога, покорность Богу. Вкусив их, вы вкусите вместе с ними духовное скорби и спокойствие. Борьба с помыслами, приносящими скорбь, как бы эти многосложны, запутаны и должна быть очень проста. Так проста и ваша вера христианская, по простоте своей каждому человеку, а по силе своей удовлетворяющая каждого человека. Борись против помыслов и ощущений кроткими словами. Господи, буди воля Твоя, благословен и свят Бог во всех делах Своих. Произносите эти слова умом, а когда вы одни, произносите несколько вслух, произносите не торопясь, с большим и благоговением. Повторяйте эти краткие слова до тех пор, пока помыслы и ощущения печенья печали. Когда дымутся, и вы снова употребляете против них то же самое оружие. Опытайте силу этого оружия. По наружности своей с первого взгляда, столько незначительного, а из состояния борьбы невозможно иначе выйти в спокойствие, как победою. Подчиниться печали чрезвычайно опасно. Когда она усилится в человеке, возобладает им, мыть и тело, и душу. Не торопитесь умереть. и самая долговременная жизнь в сравнении с вечностью мгновения. Отдайте себя и срок вашего земного странствования Божию, и вы употребите этот срок для того, чтобы приготовить себя к вечности, чтобы сделать как можно больше вечного добра вашему родителю. Не удивляясь тому, что вы слабы в духовном, причину этой слабости — ваша юность. Время обогатит вас и опытами, и силою. С участием смотрю на ваше душевное состояние. Вы переплавли в лютой скорби, как в огне. Ищите тягость этого состояния. По прошествии ощутите себя перерожденную, обогащенную духовными сокровищами, о существовании которых не имеют люди, которых земная жизнь была усыпана отчествиями. Тогда вы узнаете, как Господь и в самих скорбях ссылаемых, потому что временные скорби к вечным благам тех, которые принимают эти скорби как должно. 67. Поздравление жизни, утешение в скорбях. Приношу вам усерднейшее поздравление отделения этого ангела. С этим поздравлением сердечное желание, чтоб святой ангел-хранитель ваш сохранил земную жизнь в мире и благополучии, руководя вас и к блаженной вечности. Точно, земная жизнь — наша путь, только измеряется путь этот не расстояниями, а время. Как на обыкновенном пути переменяются предметы, беспрестанно заменяются одни другими, так на пути земной жизни сменяют друг друга события. И неизвестно, какое событие ожидает его в каждый наступающий новый день. Бог, попускающий скорби человеку, среди их же посылает и утешение. Я уверен, что это утешение приносит вашему сердцу от престола Божия светил хранитель ваш, потому что утешение может не зайти от одного Бога. Земные развлечения только заглушаются, не истребляют ее. Они умолкли, снова скорбь, отдохнувшая и как бы укрепленная отдохновением, начинает действовать с большей силою. Напротив того, утешение от Бога уничтожает печаль сердечную в ее корне. В мрачных помыслах безнадежие. Оно приносит человеку благие и смиренные помыслы покорности Богу, помыслы, полные живой веры и крупной надежды. Пред взорами ума открывается неизмеримая вечность, а жизнь земная начинает казаться кратким странством. Счастье и несчастье начинают казаться важными и ничтожными, потому что все неровности земной жизни сглаживаются, уравниваются созерцанием вечным. Письмо 68. О трудностях на духовном пути и о судьбах маски. «Благодарение Богу», — сказал некоторый святой отец, — когда слова одного человека принесут пользу другому, они оба должны благодарить Бога. «Благодарю Бога, избравшего меня для утешения и питания души вашей. Вашим письмом вы меня очень-очень ободрили. Я надеюсь на вас дальнейшие успехи на пути духовном, ведущем ко всякому доброму. Не страшитесь того мрака, той пустыни, в которую вы взошли теперь умом и сердцем. И обетованную землею мрак и пустыня, и скоро увидит землю обетованную, скоро насладится ее благ верный и мужественный израильтянин. Египта, разумеется, жизнь мирская, суетными попечениями и развлечениями, под именем земли обетованной жизнь духовная, наполненная божественными утешениями. Пространство, составляющее от одной жизни к другой, пустыня. Верный израильтянин, человек, решивший есть жизнь свою в служение Богу. Жалею о В. Мало-помалу его печатывают и прочитывают. А судьба всех, носящих маски, постоянно быть в маске. По временам маска или спадает, взором является обнаженное лицо души и горе, если оно безобразное и разное, и только обманывало тою маски. При всем предлагаю стать Богу. Чаша еще не напечатана окончательно. Письмо 60. О чтении правила для мирян. Спешу представить вам слабый опыт правила, который я назвал «чин внимающего себе посреди мира». Внушилось мне сделать его по возможности общим для того, чтобы он вас нисколько не стеснял. Тем более показалось мне это удобно, что я вам передал лично, как читать по обычаю внимательных утренние молитвы и акафист сладчайшему Иисусу. Неспешно, очень неспешно, протяжно, не стремясь к тому, чтобы прочитать за один раз весь акафист или все собрание вечерних и утренних молитв. Заботьтесь о том, чтобы читаемый вами отдел этих молитвословий был прочитан со вниманием, как во уши Господа, а не на воздух. Руководство для деятельной жизни — евангельские заповеди. Руководствуйтесь ими в дворце, как руководствовался ими святой Давид в дворце своем. Этот царь говорил молитвенно Богу о заповедях его. «Свет стезям моим закон твой, ко всем заповедям направлякся, всяк путь неправды возненавидих. Путь неправды отстави отмене и законом твоим, возлюбих заповеди твоя, паче злата и топазия. Живи мя заповедях твоих». Псалтирь, строка 118. Величайшие сы повелевают, что правило для христианина было как можно проще и малосложнее. Великий Варсонофий говорит, что врата в Царство Небесное узки, и что не надо давать широкого правила для вшествия. Широкое правило даже может помешать вшествию в них, потому что, гоняясь за мелочами, мы можем упустить важнейшее. 10. Бог воспитывает скорбями. Евангельские добродетели. В ответ на письмо ваше скажу вам Слово Божие, которое должно вас укрепить и утешить в постигших вас скорбях. «Ас их же, говорит Господь, обличаю все приблизившиеся и усвоившиеся Господу, достигли этими скорбями». По свидетельству Священного Писания апостол Павел проповедовал в числе догматов, что многими скорбьми подобает нам внить в Царствие Божие. Напротив того, те, которые чужды скорби, признаются забытые Богом. Итак, не унывайте в скорбях ваших, но благодарите за них Бога, как за великое благодеяние, и полагайтесь на Его святую и на Его святой той промысл. Да при Евангелие, чтоб вам научиться из него, вот кто не несет креста своего, не может быть учеником Христовым. Что бы было с вами, если б Бог не обучил скорбями? Вы бы пожертвовали и всем временем вашим, и всеми способными суете, и вступили бы в вечность, но никакой награды, напротив, достойную полного наказания за пренебрежение Христом, Спасителем мира, Сыном, принесшим себя в жертву за вас, с тем, чтобы вы принесли себя для вашего блага в духовную жертву Ему. Достаточно быть добрым по естеству. Надо быть добрым по Евангелию. Естественно, добро часто противоречит добру русскому, потому что наше естество не в первобытной чистоте, при создании, но в состоянии падения, добро перемешано в нас со злом. И потому это добро, если не вычистится Евангелием, само по себе непотребно и недостойно Бога. Христос с вами. Он да укрепит душу вашу и тело. Он да устроит и временные, и вечные отношения.